Эпилог. Даже не верится, что прошло уже 5 лет. Иногда мне казалось, что Зейд ухаживал за мной не 5 лет, а целую новую жизнь, которая началась после той страшной ночи и незаметно вытеснила прежнюю. Я не могла не восхищаться его терпением по отношению ко мне. Он не давил, не устраивал истерик, к которым я привыкла с бывшим мужем, а просто находился рядом, время от времени презентуя мне очередное обручальное кольцо, от принятия которого я отказывалась. Но он убеждал меня, что я могу носить этот огромный булыжник не как символ скорой свадьбы, а как обычное украшение. Признаться, меня подкупал блеск драгоценных камней, и я не отказывалась. Правда, к вечеру от тяжести порой даже уставала рука. Он не спрашивал меня, какая очередная причина стала следствием отказа, ведь знал, что я его люблю. Но как раз в этом и заключалась проблема. Я любила его слишком сильно, чтобы не бояться. Мне все казалось, что однажды его чувства остынут, что пройдет еще немного времени, и Зейд, как мужчина, привыкший жить в мире больших денег, красивых женщин и бесконечных возможностей, наконец очнется, посмотрит на меня трезво и поймет, что я не самая подходящая партия, что где-то рядом непременно найдется кто-то моложе, эффектнее, проще. Но месяцы сменили годы. А я все отчетливее замечала одну простую вещь. Зейд вообще не смотрел на других женщин. То есть физически, конечно, смотрел. Он же не слепой, но так, как мужчина смотрит на пейзаж за окном машины, отмечая наличие объекта, не более. В его глазах не вспыхивал интерес, не появлялся мужской азарт, который даже самые верные представители сильного пола порой не умеют скрывать. Для него будто существовала только одна женщина. И это осознание пугало меня, потому что я постепенно начинала ему верить. Мы ехали на день рождения его матери, я сидела в машине, поправляя выбившуюся из прически прядь и мысленно ругая себя за то, что снова волнуюсь перед встречей с Анной, которая за эти годы стала для меня почти родным человеком. По дороге мы планировали заехать в цветочный. «Я быстро», — бросил он, выходя из машины. Я осталась ждать. Сначала спокойно листала сообщение в телефоне, потом взглянула на часы, затем снова на часы, потом в окно. Зейда все не было. Я нахмурилась. Мужчина, который обещает «я быстро», исчезает дольше 5 минут, автоматически вызывает у женщины целый спектр подозрений, от невинных до уголовно наказуемых. В итоге я не выдержала, вышла из машины и направилась к магазину. И почти сразу наткнулась на сцену, от которой у меня неприятно ёкнуло сердце. У стойки с пионовидными розами стояла умопомрачительная красотка. Она была высокой, эффектной, глянцевой и явно знакомой Зейда. Дышать стало тяжело. Она улыбалась ему с выражением, присущим девушкам, которым мужчины никогда не отказывают во внимании. Зейд отвечал коротко, даря вежливые улыбки, которые все равно заставили меня напрячься и стиснуть зубы, застыв у дверей. Сердце забилось часто и гулко, больно ударяясь в ребра. Меня накрыла старая гадкая тревога, которую я столько лет пыталась из себя вытравить. Я, гонимая ею, почти ждала, что сейчас он совершит ошибку, шире улыбнется, даст ей обещание. Рука красотки поднялась и легла ему на грудь. Почти легла. Потому что Зейд тут же 2 пальцами отстранил ее, будто держал дохлую крысу за хвост. Затем что-то сказал. Спокойно, серьезно, очень тихо. Лицо девушки заметно скисло. Кокетливая улыбка сползла, подбородок дернулся. Зейд, словно физически ощутив мой взгляд, обернулся, нашел меня глазами, и в его лице промелькнуло такое явное облегчение, будто я действительно явилась, чтобы спасти его от ненужного внимания незнакомки. Это было настолько смешно и трогательно, что я чуть не улыбнулась прямо на пороге, но все же сумела скрыть свой восторг. Я подошла к ним. Зейд тут же, не раздумывая ни секунды, обнял меня за талию и притянул к себе. Жест привычный, собственнический. «Это моя, его невеста», — перебила я, не дав ему закончить, и с улыбкой, надеюсь, дружелюбной, а не пираньей, протянула ей руку. Она пожала ее своими ледяными пальчиками. Он перевел на меня взгляд. Я, кажется, никогда не забуду выражение его лица в этот момент. Изумление, надежда, восторг. «Ты серьезно?» — спросил он тихо. Мир вокруг будто на секунду выцвел. Красотка испарилась почти мгновенно, поняв, что спектакль окончен, и главная роль ей тут не достанется. Я пожала плечами, стараясь выглядеть спокойной, хотя внутри все дрожало. «Да, просто я не хотела так скоро тебе признаваться, думала подождать». Зэд смотрел на меня так, словно боялся спугнуть. Я вздохнула. «У меня вообще-то две новости, и вторая немного опережает первую. Еще только 11 недель, но я беременна». Он застыл. Честное слово, застыл. Даже не моргнул, а я, внезапно занервничав, продолжила, потому что молчание становилось слишком тяжелым. «Наверное, не очень хорошо, если ребенок родится вне брака». Зейд медленно свел брови. «Это единственная причина, по которой ты даешь согласие на брак со мной». «Вот же невозможный человек!» Я закатила глаза, чувствуя, как губы сами расползаются в улыбке. «Нет», — ответила я, — «еще я тебя очень люблю». Свадьбу мы сыграли через месяц, без лишнего шума и сотен гостей. Зейд не хотел демонстрировать меня своим партнером по бизнесу. А спустя еще 6 долгих месяцев я родила дочь. Я сидела на краю больничной койки, уже переодетая в обычную одежду. Как детский врач, я знала о младенцах абсолютно все. Как новоиспеченная мать, я была готова впадать в панику от каждого ее чиха. Дверь палаты тихо открылась, на пороге замер Зейд. Человек, при виде которого самые суровые мужчины предпочитали опускать глаза, сейчас выглядел до смешного растерянным и невероятно красивым. Он оставил огромную корзину цветов где-то на столике у входа и почти на цыпочках подошел ко мне. В моих руках тихо сопел крошечный сверток. «Можно?» — хрипло спросил мой всемогущий муж, не отрывая взгляда от лица дочери. Я с улыбкой кивнула и осторожно передала ему этот невесомый комочек. Наблюдать за тем, как Зейд держит нашу малышку, было отдельным видом эстетического и эмоционального удовольствия. Его огромные, сильные руки с выступающими венами, привыкшие держать оружие и вершить чужие судьбы, сейчас бережно качали ребенка, который на его фоне стал казаться еще более крохотным. Он смотрел на ее сморщенное личико со священным трепетом. «Она такая маленькая карамелька», — прошептал он, боясь дышать слишком громко. «Я боюсь ее сломать». «Она крепче, чем кажется», — тихо ответила я, поднимаясь и прижимаясь щекой к его плечу. В этот момент малышка недовольно сморщила носик и приоткрыла глаза, которые, я уже точно знала, будут такими же пронзительно-шоколадными, как у него. Зейд затаил дыхание. На его губах расцвела такая искренняя, обезоруживающая улыбка, от которой у меня предательски защипало в носу. Он перевел взгляд на меня. В его темных глазах блестела влага, которую он даже не думал скрывать от своей жены. «Спасибо тебе». Он склонился и трепетно поцеловал меня в висок, затем в губы. «Я жизнь за вас отдам, клянусь». «Жизнь отдавать не надо». Я поправила воротник его рубашки, чувствуя, как по щеке все-таки скатилась слеза. Дурацкие гормоны. «Тебе еще учиться косички заплетать и от женихов отбиваться». Зейд тихо рассмеялся, прижимая нас обеих к своей широкой груди. «Пусть только попробует подойти. Закопаю».